Бум. К счастью, Линь Дун был в состоянии противостоять этой неистовой силе. Мгновенно, пустота, образовавшаяся после взрыва светящегося столпа, заполнилась невероятно пугающим ощущением. Затем, древний палец, что казалось, пришел из древних времен, появился из пустоты, прежде чем прибыть в эту область. В этот раз, огромный древний палец казался намного совершеннее, чем раньше. На огромном пальце было бесчисленное количество сложных серых татуировок. Более того, в этот раз, палец не казался неполноценным, как раньше. Можно сказать, что это было не полпальца, а скорее, один целый палец. Бах, бах, бах. Этот огромный древний палец парил в воздухе, в то время, как вся окружающая энергия Юань взбушевалась и послышались череда резких взрывов. Как это возможно? Стоя позади него, Лю Юань и Лин Чжи с трепетом уставились на огромный древний палец. От источаемой ударной волны, они оба понимали, что если бы эта атака была направлена на них, даже если бы они смогли защититься, пришлось бы заплатить огромную цену. Никто из них не думал, что какой-то практик на пике стадии проявления на самом деле сможет использовать столь могущественное боевое искусство. Стоя за Лин Чжи, Хайша был в полном шоке, увидев происходящее. В то же самое время, ненависть и вражда, что он испытывал к Линь Дуну, были мгновенно сметены. В конце концов, он не мог позволить себе подобного противника. Если этот палец был бы направлен на него, он бы погиб. Золотое сияние протекало под кожей Линь Дуна, пока все волосы на его теле, казалось, встали дыбом. Он впервые использовал полную силу пятого пленяющего небесного пальца великой пустоты. Даже он был удивлен силой своей атаки. Вперед! Глубоко вдохнув, в глазах Линь Дуна мелькнул острый блеск. Он также желал выяснить, насколько могущественным был практик стадии нирваны. Поэтому, он взмахнул рукой. В мгновение ока, палец появился над головой Хуа Юнь, и стал на него надавить. Треск! В этот миг, казалось, что окружающий воздух рассыпался, эхом разносился тихий звук разрывания. Этот огромный древний палец отражался в зрачках Хуа Юнь. В это же время, на ранее насмешливом лице появилось серьезное выражение. Вскоре, хлынула грозная ледяная энергия Юань, быстро поглощая энергию Юань между небесами и землей, прежде чем он с ужасающей скоростью создал огромную гору черного льда. Демоническая гора льда. Эта ледяная гора была полностью окутана черным, и источало ощущение несокрушимости. Вместе с ледяным ощущением, она была наполнена энергией и прочной силой. Огромный древний палец казался божественным гневом древнего божества. С ужасающей силой он столкнулся с горой черного льда. Все смотрели на это с трепетом. Результат столкновения был словно столкновение двух метеоров. После того, как все услышали оглушительный удар, произошедший в воздухе, все они почувствовали звон в ушах с резкой болью. Треск. Тем не менее, хотя их барабанные перепонки болели, большинство из них все еще смотрели на точку столкновения. Вскоре, все они услышали звук треска. Позади него, зрачки в суженных глазах Ву Мо внезапно уменьшились. Он видел, что на горе черного льда появлялись крошечные трещины. Бах! Трещины начали расти с невероятной скоростью, и огромная ледяная гора взорвалась, под взглядами полными неверия. БЗЗ. Вспыхнуло блестящее свечение. В то же время, фигура внутри была окутана золотым сиянием, и казалось, что по телу текла золотая жидкость. Он выглядел невероятно крепко. Золотое тело нирваны. Когда они увидели фигуру, окутанную золотым сиянием, среди людей Ян-Сити вспыхнул переполох. Они не ожидали, что Хуа Юнь на самом деле будет вынужден использовать золотое тело нирваны. Бум! Золотая фигура стиснула руку, прежде чем нанести удар. Словно золотая комета, он яростно столкнулся с огромным древним пальцем. Ужасающий порыв ветра понесся вперед, и огромный древний палец был отброшен, демонстрируя признаки разрушения. Бах, бах, бах. Огромный древний палец ломался дюйм за дюймом. Несмотря на то, что пленяющий небесный палец великой пустоты был невероятно могущественным, Линь Дун был лишь на пике стадии проявления, в то время как Хуа Юнь был подлинным практиком стадии нирваны. Поэтому, для Линь Дуна было невероятно тяжело опираться на боевое искусство, чтобы преодолеть разрыв между ними. Тем не менее, он достиг своей цели. Линь Дун парил в воздухе, в его теле пылала кровь. Его взгляд уставился прямо на фигуру на расстоянии. Волосы Хуа Юнь были растрепаны, на лице застыло отвратительное выражение. Более того, все видели, что Хуа Юнь больше не был в своем изначальном месте. За время столкновения, он был вынужден отступить на несколько десятков метров, прежде чем смог противостоять этой ужасающей силе. Результат пари был довольно очевиден. «Пари за мной!» Линь Дун уставился на Хуа Юнь, что поджал губы, прежде чем сложить кулаки. Его спокойные слова, что несли в себе величественную и трогательную ауру, пронеслись по округе. Глава 443. Скрытая тенденция. Долину громового гранита окутала напряженная атмосфера, будто звук в этом месте полностью исчез, и единственное, что осталось от предыдущей потрясающей атаки, это бесчисленные пары шокированных глаз. «Мы выиграли», — Лю Юань пробормотал, несколько болезненно массируя шею, гладя на Лин Чжи, чьи глаза чуть было не вылетели из орбит. Лин Чжи ему не ответил. Прямо сейчас у него мозг кипел от шокирующего зрелища. Мгновением позже он наконец-то вернулся к чувствам и кивнул, глядя на растрепанные волосы Хуа Юнь. В сердце Лин Чжи бушевали волны. Он был слегка недоволен отношением Линь Дуна прошлой ночью. В конце концов, по его мнению, способности Линь Дуна не давали ему права действовать так надменно перед империей Лин Юнь. Но теперь он понял, почему Линь Дэкэн осмелился действовать перед ним в подобной манере. Причина, почему этот парень полностью игнорировал его, не в высокомерии, а в том, что он на самом деле обладал правом на это. Лин Чжи, если бы ему пришлось столкнуться с этой атакой, он бы получил серьезные ранения, даже если бы смог принять ее. В конце концов, он еще не был на стадии нирваны, и был далек от сравнения с Хуа Юнь, обладавшим золотым телом нирваны. Позади него, после короткого периода молчания, люди из Ян-Сити постепенно стали приходить в чувство. Вскоре раздались праздничные выкрики, некоторые скандировали имя Линь Дуна изо всех сил. Можно представить, насколько они были взволнованы в своих сердцах. Мо Тей сделал глубокий вдох, пытаясь подавить шок в своем сердце. Повернувшись к Тан Сюань и остальным позади, он увидел, что на их лицах было выражение неверия. «Ха-ха, как оно? Я же говорил вам, что Линь Дун необычный человек, но вы решили мне не верить». Когда они услышали душевный смех Мо Тея, Тан Сюань и Лю Сюань чувствовали себя немного виновато. Во-первых, они не воспринимали всерьез Линь Дуна, и несмотря на это, этот парень помог им достичь долину громового гранита. Пока суматоха охватывала людей Ян-Сити рядом, выражение Хуа Юнь слегка колебалось. Результат, очевидно, превзошел его ожидания. Как подлинный практик стадии нирваны, он остро осознавал разрыв между пиком стадии проявления и стадией нирваны. С тех пор, как он освоил золотое тело нирваны, даже выложившись на полную, атака практика на пике проявления навряд ли ему навредит. Но, в этот раз он ошибся. В конце концов, никто не представлял, что Линь Дун сможет исполнить столь могущественное боевое искусство. Кровь в его теле кипела, но очень скоро Хуа Юань смог подавить ее, прежде чем прибрать растрепанные волосы. Кроме того, помимо разницы в выражении лица, похоже, что он не был сильно ранен. Это заставило Линь Дуна покачать головой. Практик стадии нирваны был просто слишком силен, и даже его самое мощное боевое искусство, целый пятый палец, не смог добиться многого, кроме как заставить Хуа Юня на мгновение потерять почву под ногами. Взгляд Хуа Юнь был прикован к Линь Дуну, слегка поджимая губы, его выражение было леденящим. Когда они увидели его состояние, радостные звуки людей Ян-Сити постепенно утихли, в то время как все они уставились на него, на случай, если он оступится от своих слов. Однако, в ответ на взгляд Хуа Юнь, Линь Дун лишь усмехнулся, прежде чем заговорить. «Что такое? Собираешься отказаться от пари? Не ожидал, что я, Хуа Юнь, потерплю поражение от твоих рук. Раз мы уже согласились с пари, я, Хуа Юнь, естественно сдержу свое слово». Он смотрел на Линь Дуна. Мгновением позже он болезненно улыбнулся, прежде чем развести руками и сказать: «Наша империя Бин Сюань не будет препятствовать людям Ян-Сити на входе в долину громового гранита». Сказав, он взглянул на Ву Мо, что стоял позади. Его слова не включали в себя великую империю Ву. Очевидно, он не собирался говорить от их имени. «Я также согласился на пари. Поэтому, если я отступлюсь от своих слов, в будущем у меня не будет никакого авторитета». Ву Мо вежливо улыбнулся. Хотя он был шокирован исходом, отступать от своих слов сейчас не было мудрым решением. Более того, он не верил, что люди Ян-Сити, или даже удивительный Лин Му доставит им проблем, если они войдут в долину громового гранита. Основываясь на зрении, Ву Мо мог сказать, что предыдущая атака была самой мощной в арсенале Линь Дуна, но ее было достаточно лишь, чтобы слегка оттолкнуть Хуа Юнь. Поэтому, откровенно говоря, они не были на одном уровне. В конце концов, сила практика стадии нирваны намного превосходила воображение практика стадии проявления. Когда они увидели, что две великие империи не собирались брать свои слова обратно, люди из Ян-Сити вздохнули с облегчением. В это же время, Линь Дун спустился с неба, Лю Юань и Линь Чжи тут же его тепло поприветствовали. Высокомерное отношение, что они показывали ему ранее, полностью исчезло. В конце концов, сила, что продемонстрировал Линь Дун, означала, что он был с ними равен. Вдалеке, Хуа Юань и Ву Мо также спустились. Переглянувшись, они горько усмехнулись, покачав головами. Похоже, что оба не ожидали этого результата. Боевое искусство этого паренька действительно странное. Должно быть, это боевое искусство проявления высокого грейда. Однако, сильнее всего меня шокировало то, что он смог выдержать отдачу, находясь лишь на пике стадии проявления. Хуа Юнь взглянул на Линь Дуна, что теперь превозносился людьми Ян-Сити, как герой. Он освоил довольно мощное боевое искусство физического усиления, что несколько схоже с золотым телом нирваны. Но я должен признать, что он довольно странный. Ранее, когда они двое обменялись ударами, Ву Мо, очевидно, тщательно изучал Линь Дуна. Он заметил странные колебания, что излучало золотое тело малой нирваны. Это будет несколько проблемно, но в настоящем бою у него не будет и шанса выстоять. Тихо выдохнул Хуа Юнь, будто хотел выдохнуть все свои проблемы. Согласен, у Ву Мо не было никаких возражений. В этот раз Хуа Юнь был обманут и проиграл пари. Тем не менее, в настоящем бою он не собирался осторожничать с Линь Дуном. В конце концов, расстояние между стадией нирваны и стадией проявления нельзя преодолеть одними лишь боевыми искусствами. Пойдем уже, в этот раз объединим силы. Что касается того, кто получит таинственный древний ключ, можем решить после того, как его получим. Хуа Юнь обернулся, посмотрев на туманную долину громового гранита. Не особо задумываясь, он взмахнул рукой и повел всех за собой. За ним быстро последовали элита представителей империи Сюаньбин. Ву Мо кивнул и быстро последовал за ним. Две группы людей, одна впереди, вторая позади, направились в долину громового гранита и исчезли в плотном тумане. Должны ли мы тоже войти? Когда они увидели, что две великих империи вошли в долину громового гранита, в глазах Лю Юань и Лин Чжи зажглось выжидающее, пылающее выражение, прежде чем они повернулись посмотреть на Линь Дуна. По их действиям, казалось, будто они на самом деле спрашивали у него разрешение. Линь Дун кивнул, прежде чем позвать Мо Лина, Мо Те и остальных к себе. Быстро, все люди из Ян-Сити, что праздновали, хлынули в долину громового гранита словно приливная волна, полностью исчезнув в плотном тумане. В глубине гор, долина громового гранита была словно зверь с бездонным аппетитом. Независимо от количества пришедших, они были полностью им поглощены. Когда последние люди исчезли в плотном тумане долины громового гранита, в воздухе внезапно появилась прекрасная и притягательная фигура. Ее прекрасные глаза с любопытством смотрели на огромный кратер на земле, что остался после обмена ударами Линь Дуна и Хуа Юнь, после чего она улыбнулась и сказала: «Практик на пике проявления на самом деле обладает подобной силой. Если этот парень продвинется на стадию нирваны, насколько же сильным он станет? Однако и это уже шокирует. Я не предполагала, что встречу столь талантливую личность в этом месте». После того, как голос испарился, привлекательная фигура слегка потянула спину, ее прекрасные глаза мерцали. Она смотрела на ближайшую горную вершину, губы слегка дрожали, ее фигура вспыхнула, и она направилась прямо в долину громового гранита. Когда таинственная и притягательная фигура вошла в долину, воздух в окраинах долины громового гранита задрожал, несколько черных фигур внезапно вспыхнули и появились словно фантомы. Эта женщина, кажется, засекла наше присутствие, внезапно раскрыла рот черная фигура и спросила. Его голос был несколько грубым и холодным. «Это не важно. Нам лишь нужно получить таинственный древний ключ. Это необычный клад. Если мы его получим, то сможем выделиться на войне сотни империй», — спокойно сказал один из черных фигур. «Я не ожидал, что империя Бин Сюань и великая империя Ву тоже явится. Они могут стать проблемой». Глава 444. Каменный храм. Долина громового гранита считалась довольно уникальным местом в горной гряде громового гранита. В глубине горной гряды горные вершины пересекались, и топография была довольно сложна. Поговаривали, что давным-давно ударила молния и разбила горную вершину, сформировав долину громового гранита, какой она есть. Возможно, из-за этого вся долина громового гранита была наполнена аурой молнии. Множество демонических зверей в горной долине из-за этого мутировали. Они не только могли двигаться словно ветер, но также могли метать молнии. В сравнении с демоническими зверьми снаружи, с ними было справиться намного сложнее. Долина громового гранита была довольно большой, и даже после внезапного притока столь большого количества людей, она все еще была довольно просторной. Тем не менее, плотный туман, что пронизывал долину, был главным препятствием для зрения. Изначально мирная долина громового гранита была потревожена внезапным потоком большой группы незваных гостей. В то же время, со всех сторон долины слабо разносился эхом рев демонических зверей. По их мнению, это была их территория, и эти люди были нарушителями. Против нарушителей, эти демонические звери никогда не боялись действовать. Более того, в долине громового гранита, и даже во внешних областях, росли различные виды некоторых духовных трав. Как только нарушители попадали внутрь, они без колебаний собирали все, что видели. Было бы странно, если их действия не вызвали бы гнева местных. Поэтому, вскоре после того, как они вошли в долину громового гранита, со всех сторон вспыхнула суматоха и хаос. Это было больше, чем когда люди были атакованы демоническими зверьми. Некоторое время стоял беспорядок и звучали различные пронзительные крики, заставляя чувствовать тревогу. «Брат Линьдун, настоящее сокровище должно быть глубоко в долине громового гранита. Однако, на пути множество демонических зверей и полно ядовитого тумана. Даже практик в полушаге в стадию нирваны должен быть осторожен. Раз мы в одной лодке, как насчет того, чтобы отправиться туда вместе?» Лю Юань осмотрел туманное окружение, перед тем, как повернуться и с улыбкой спросить Линьдуна, узнавая его мнение. «Конечно». В ответ, Линьдун не возражал. Во внутреннем регионе долины громового гранита лежала опасность, и если они временно объединятся, то это будет для него дополнительной страховкой. Более того, империя Тысячелетнего Льда и Великая Империя Ворона должно быть ринулись прямо во внутренний регион. Поэтому, если они опоздают, то рискуют не получить даже остатков. «Идем, за мной». Линьдун повернулся, прежде чем обратиться к Молину, Мотию и остальным. В данный момент Линьдун считался лидером группы, и даже Мотий следовал его указаниям. После того, как Линьдун, Линчжи и Лю Юань сформировали временный альянс, особо не мудрствуя, они тут же направились во внутренний регион долины громового гранита. После чего, некоторые из проницательных людей Ян Сити быстро последовали за ними позади. В долине громового гранита было множество каменных путей, и они выглядели словно лабиринт. К счастью, Лю Юань и остальные собрали немного информации об этом месте, и тут же взяли ответственность на себя, позволяя Линьдуну путешествовать довольно спокойно. В то же самое время, демонические звери, что иногда появлялись, были убиты его товарищами еще до того, как могли до него добраться. Линьдун и остальные спешили, направляясь во внутреннюю область долины громового гранита. В то же самое время, Линьдун также видел следы трупов перед собой. Очевидно, они остались после двух империй высшего звена. Идя по дороге на полной скорости, примерно через 10 минут, на извилистом пути наконец-то что-то произошло. Это был плотный барьер из молний. В барьере непрерывно мерцали искры и били в землю, издавая потрескивание. Из барьера молний Линьдун ощущал грозные колебания, и его взгляд стал немного серьезнее. Даже практик в полушаге в стадию нирваны пострадает, если будет пересекать этот барьер. «Брат Линьдун, этот защитный барьер образован из громовых камней, после того, как они напитались молнией в долине громового гранита и стали невероятно сильны. В общем говоря, небо над долиной громового гранита всегда покрыто грозовыми тучами. С такой погодой, сила барьера молнии увеличивается в несколько раз, и даже практику стадии нирваны будет сложно его пересечь. К счастью, в месяце есть несколько дней, когда облака рассеиваются. Поэтому, многие люди, что надеются войти во внутреннюю область долины громового облака, воспользуются этой возможностью». Видя странное выражение Линьдуна, смотрящего на барьер молний, Лю Юань улыбнулся и объяснил. «О, Линьдун наконец понял». Ранее он удивлялся, почему империи высшего звена не пришли раньше, дожидаясь этого дня. Выходит, что это из-за барьера молний в долине громового гранита. «Брат Линьдун, Только практики в полушаге в стадию нирваны могут пересечь этот барьер молнии. Я боюсь, что остальных твоих товарищей придется оставить позади. Мотей посмотрел на Линь-Дуна, прежде чем повернуться к Триаму Лина и сказать: «Все в порядке». Когда он услышал эти слова, Линь-Дун улыбнулся и покачал головой. Он тихо сказал Мо Лину и остальными: «Просто держитесь за мной». В конце концов, Мо Лин и остальные следовали за ним и часто ему помогали. Теперь, когда они нашли клад, Линь-Дун естественно не хотел их исключать. Когда они услышали слова Линь-Дуна, Мо Лин и остальные были весьма тронуты и быстро кивнули в ответ: «Идем». Стоя рядом, Лин Чжи и Лю Юань с остальными уже сделали необходимые приготовления. Они привели с собой только последователей в полушаге в нирвану, прежде чем сложив кулаки и поклониться Линь-Дуну. Затем, они тут же взлетели и направились к барьеру молний, полному сверкающих искр. Бзззз, бзззз. После того, как они прошли внутрь, из барьера молний тут же раздался потрескивающий звук, заставивший встать волосы дыбом. Вперед! Линь-Дун не медлил. Со взмахом руки, он тут же шагнул в барьер молний, после чего, подумал, поток пожирающей силы незаметно возник, полностью охватив нервничающих Лин Чжи и остальных. Пожирающая сила была словно невидимый щит. Когда эти неистовые искры молний соприкасались со щитом из пожирающей силы, они незаметно исчезали. После того, как эта энергия молнии была поглощена и переработана пожирающей силой, она мягко прошла по телу Линь Дуна, и он ее поглотил. Ранее, когда он тренировался в теле Великого Солнечного Грома, Линь Дун также поглощал энергию молнии. Поэтому, для него было несложно поглотить ее вновь, и это не вызовет у него много проблем. Благодаря магическим свойствам пожирающей силы, этот так называемый барьер молний, что мог служить препятствием для практиков полушаги в стадию нирваны, был совершенно бесполезен. Поэтому, когда он увидел, что Мо Тей и остальные рядом дрожали, он невольно улыбнулся. Пересечь барьер молнии не займет много времени. За какие-то пару минут, Линь-Дун безопасно провел Мо Лина, Огонька и остальных. После чего, он повернулся взглянуть на Мо Тея и остальных, чьи волосы стояли наэлектризованными, и улыбнулся. Мы наконец-то прибыли. После того, как Линь Чжи и остальные прошли через барьер молний, все они вздохнули с облегчением. Затем их взгляды направились на территорию за барьером молний. Перед Линь-Дуном и остальными была гигантская внутренняя долина. В центре этого места был невероятно огромный каменный храм. Этот каменный храм был слегка поврежден временем. Похоже, что он существует уже очень давно. Очевидно, это была конечная цель Линь-Дуна и остальных. Этот так называемый таинственный древний ключ должно быть в этом гигантском каменном храме. Ха-ха, мы наконец-то прибыли. Внимание, награду, что мы получим, будет зависеть от нашей удачи. Задорно смотря на каменный храм, Лю Юань душевно засмеялся. Затем, он тут же начал действовать, отдав приказы своим людям и направился в каменный храм. Прямо сейчас, двери в каменный храм были уже приоткрыты. Вероятно, там уже две империи высшего звена, рядом даже были следы. Помещения каменного храма были невероятно огромны. Несколько различных коридоров пересекались, прежде чем продолжиться в неизвестном месте. После того, как Лин Чжи и остальные вошли, они разделились в поиске сокровищ. На некоторое время, похоже, что все они будут по-настоящему увлечены. Пойдем в эту сторону. Линь-Дун не стоял долго на одном месте. Взглянув на пересечение коридоров, в его глазах мелькнул блеск. Затем он взмахнул рукой и тут же двинулся. Стоя позади него, Мо Лин и еще двое быстро последовали за ним. После секунды раздумий, Мо Тей, Тан Сюань и Лю Сюань тоже последовали за ним. Похоже, что по их мнению, безопаснее будет следовать за Линь-Дуном. Линь-Дун и остальные следовали по коридору, его глаза становились все ярче. Смутно, в его глазах появился оттенок волнения. Сразу после входа в каменный храм, он смутно чувствовал ярость ментальной энергии. Линь-Дун редко сталкивался с подобным. Однако он знал, что его ментальная энергия могла действовать в подобной манере, после того, как обнаружит тесно связанный с этим объект небесной души. Очевидно, здесь только одна вещь, что могла привлечь ментальную энергию Линь-Дуна. Это был дерево небесного символа Духа Один, о котором он мечтал. БЗЗЗ. Через несколько минут, они наконец-то остановились. Просторная каменная комната появилась перед Линь-Дуном и остальными. Она была наполнена ужасающими ударными волнами энергии, с сильным запахом лекарств. Очевидно, это было хранилище различных пилюль эликсиров. В это же самое время, взгляд Линь Дуна прошелся по просторной комнате, прежде чем он наконец-то остановился на центре комнаты. На этом месте было маленькое желтое дерево. Смотря на него издалека, его различные ветви образовывали таинственный небесный символ. Казалось, что оно обладало магической способностью общаться с небесами. Дерево небесного символа духа. Когда он увидел это древнее дерево, что выглядело как символ, глаза Линь Дуна мгновенно загорелись. 1 пп. Ну, теперь стало явно, что это все же дерево. Глава 445. Символ древесных жил. Богатый аромат лекарств приветствовал их. В то же время, удивительная ударная волна энергии заставила Мутея и остальных остолбенеть. Вскоре, их дыхание стало сбитым, глядя на каменную комнату, что была до краев полна эликсирами. Линь Дун подавил вздох облегчения, медленно войдя в каменную комнату. Когда он вошел, то наконец-то осознал, насколько она была огромной. Хотя по каменной комнате были разбросаны различные эликсиры, Линь Дун не обращал на них внимания. Вместо этого, его взгляд был прикован к дереву небесного символа духа, и он ускорился. Мо Лин и остальные следовали за Линь Дуном. Они уже знали о цели Линь Дуна. Мгновенно, оттенок трепета мелькнул в их глазах. Несмотря на то, что они знали, что дерево небесного символа духа было в долине громового гранита, и когда они предстали перед ним, их сердца трепетали. Ха-ха, удача брата Линь Дуна действительно хороша. Когда появились вести о дереве небесного символа духа, никто не знал, были ли они правдой. Однако, мы не ожидали, что встретим его практически сразу после того, как войдем в это место. Мутей улыбнулся, в его глазах был оттенок зависти. Он был осведомлен о ценности дерева небесного символа духа. Тем не менее, он не был дураком. Если Линь Дун пошел обычным путем, возможно, ему пришлось бы с ним биться за дерево небесного символа духа. К счастью, две предыдущих демонстрации силы Линь Дуна оставили его в полном страхе. Поэтому, когда он увидел нескрываемое жгучее желание Линь Дуна к дереву небесного символа духа, он, естественно, решил с ним не спорить. Тут же он обернулся, аккуратно собирая некоторые эликсиры в сумку. Если он продаст их снаружи, то получит значительное количество пилюль нирваны. Шаги Линь Дуна остановились перед деревом небесного символа духа. Из-за непосредственной близости, он мог отчетливо видеть эти прекрасные узоры, вписанные по ветвям дерева небесного символа духа. Они выглядели, как шедевр небес. Они казались естественными, но в то же время, магическими, и испускали опьяняющие ощущения. Пока Линь Дун тщательно осматривал дерево небесного символа души, пылающее выражение в его глазах стало жарче. «Брат Линь Дун, если ты хочешь его, то должен его побыстрее забрать, прежде чем что-либо случится». После того, как Мо Тей собрал несколько ценных эликсиров, он повернулся проверить состояние Линь Дуна, пока тот смотрел на дерево небесного символа духа, прежде чем улыбнуться и напомнить ему. Линь Дун улыбнулся, его глаза мерцали, однако он не спешил. «Хех, хех, ты думаешь, что этот щенок, или котенок, вроде тебя, имеет право на обладание столь великолепной вещью?» Мгновенно, взгляд Линь Дуна помрачнел, холодная усмешка пронеслась по просторной каменной комнате. «Кто это?» Внезапный голос тут же заставил Мо Тея и остальных напрячься. Вся энергия Юань в их телах вспыхнула, когда они бесстрашно закричали «Вжих!». После того, как Мо Тея и остальные закричали, черная, фантомная фигура пронзила воздух, прежде чем появиться посреди комнаты. Он свысока смотрел на Мо Тея и остальных, презрительное выражение мелькнуло посреди его зловещего лица, он продолжил: «За то, что вы показали мне путь, я пощажу вас, уходите сейчас же». Сказав, черная фигура топнула ногой, вспыхнула величественная аура, тут же заставляя выражение Моти и остальных измениться, когда они невольно вскрикнули. Стадия нирваны. Черт подери, откуда появился этот парень? Это на самом деле еще один практик стадии нирваны. Мо Лин тихо ругнулся позади Линь Дуна. Линь Дун слегка сузил глаза. Тем не менее, он не был удивлен, что другие империи, кроме империи Бин Сюань и Великой империи Ву, будут привлечены таинственным древним ключом. Безусловно, были и другие фракции, ищущие во тьме, и этот человек, похоже, был одним из них. Суровое выражение на лице Мо Тея и остальных исчезло под величественной аурой черной фигуры. Их кулаки были сильно стиснуты, но они ничего не могли поделать. В конце концов, они были бессильны перед практиком стадии нирваны. Когда он увидел, что Мо Тея и остальные замолкли, черная фигура гордо ухмыльнулась. после чего его фигура мелькнула, направляясь прямо к дереву небесного символа духа, пока толпа с горечью за этим наблюдала. Ублюдок. Когда они увидели это, Молин и остальные мгновенно напряглись. В то же время, Линь Дун нахмурился еще сильнее. Тем не менее, с тем, как его взгляд потемнел, руки Мо Тея внезапно схватили Линь Дуна. Он спокойно покачал головой и тихо сказал: «Забудь об этом, мы не можем победить этого парня». Мо Тей ясно осознавал, что хотя Линь Дун был способен оттолкнуть Хуа Юня единственной сильной атакой на внешней территории долины Громового Гранита, это не значит, что у него достаточно сил, чтобы бороться против практика стадии нирваны. Здесь больше не было так называемого пари, поэтому, если он оскорбит этого таинственного практика стадии нирваны, он, вероятно, встретит свою кончину. «Не волнуйся». Линь Дун улыбнулся, прежде чем запрокинул голову, и взглянул на черную фигуру, что стремилась к дереву небесного символа духа, словно гигантский кондор. Черная фигура была невероятно быстрой. В мгновение ока она уже оказалась над деревом небесного символа духа, после чего его мощная энергия Юань превратилась в огромную руку энергии Юань, что понеслась к дереву небесного символа духа. Че-че. Тем не менее, в тот же миг, когда гигантская рука энергии Юань собиралась схватить дерево небесного символа духа, изначально молчаливые ветви дерева небесного символа духа резко вырвались вперед. Странное сияние появилось на ветвях, и слабый кровавый аромат. Он заставил слегка измениться даже выражение Линь Дуна. Черная фигура, по-видимому, не ожидала, что дерево небесного символа духа на самом деле было способно кого-нибудь атаковать. Мгновенно его выражение изменилось. К счастью, человек все же был практиком стадии нирваны, поэтому его тело двигалось в странной манере, полностью избегая ветви. Его ладонь была острой, словно нож. Он отрубил несколько ветвей дерева небесного символа духа своей грозной силой. Тем не менее, этот варварский метод не позволил многого достичь. Вместо этого, он лишь сильнее взбудоражил дерево небесного символа духа. Сломанные ветви извивались, быстро регенерируя, и будто заполняя горизонты, они обрушились на черную фигуру. Мо Тей и остальные с шоком смотрели на происходящее. Очевидно, они совершенно не ожидали, что дерево может быть настолько сильным. Дерево небесного символа духа – необычная вещь, оно обладает некоторым интеллектом. Более того, его ветви обладают смертельным ядом, известным как яд небесного символа. Даже практик стадии нирваны будет под угрозой, если с ним соприкоснется. Линь Дун вежливо улыбнулся, объясняя, когда увидел ошеломленные выражения Мо Тея и остальных. Выходит, что причина, почему он не сделал свой ход ранее, была в том, что он знал, что это произойдет. Было не так просто заполучить подобное чудо. Практик стадии нирваны расстанется с жизнью, если будет небрежен. «Может, нам стоит сначала уйти?» — рядом спросил Мо Тей. С первого взгляда было ясно, что этот таинственный практик стадии нирваны не был добросердечным Буддой. Поэтому, после того, как он справится с деревом небесного символа духа, вероятно, их постигнет та же участь. «Уйти? Как мы можем уйти с пустыми руками, натолкнувшись на такое сокровище?» Линь Дун улыбнулся, его взгляд был сосредоточен на черной фигуре, что погрязла в бесчисленном количестве ветвей. Вскоре, его фигура внезапно двинулась, он прыгнул прямо вперед. Когда он увидел действия Линь Дуна, сердце Мо Тея дрогнуло, все его тело начало дрожать. Он не ожидал, что Линь Дун на самом деле осмелится противостоять практику стадии нирваны. «Парень, как ты смеешь?» Черная фигура, запутанная деревом небесного символа духа, тоже заметила действия Линь Дуна. Мгновенно, холодный блеск мелькнул в его глазах, когда он злобно закричал. Тем не менее, Линь Дун лишь усмехнулся в ответ на эту угрозу. Его ноги исполнили высшие безупречные шаги небесного странника, его тело превратилось в зеленую дымку, позволяя ему уклониться от всех ветвей дерева небесного символа духа. Его движения были очень легкими, он не сломал ни одной ветви. Потому что он знал, чем больше он отрежет, тем больше здесь будет веток. И если он решит их кромсать словно варвар, то в конечном итоге потонет в этих ветвях. В то же время, как только яд небесного символа атакует его тело, даже практик стадии нирваны закончит в невероятно печальном состоянии. Его тело ловко избегало танцующие ветви. После чего, под яростным взглядом черной фигуры, Линь Дун появился рядом со стволом дерева небесного символа духа. Его взгляд был сконцентрирован на центре ствола, где древесные жилы образовывали невероятно странный символ, что источал флуоресцентное свечение. Это был центр дерева небесного символа духа, и вся энергия в его теле содержалась в этом символе. Как только он ее уберет, то полностью подчинит дерево небесного символа духа. Хех, смотря на символ, образованный древесными жилами, которых он практически достиг, Линь Дун усмехнулся. В это же время, дерево небесного символа духа, казалось, обнаружило его намерение. Ветви, наполненные ядом небесного символа, мгновенно бросились к Линь Дуну. Вжих. Тем не менее, Линь Дун решил проигнорировать атаку дерева небесного символа духа. Тут же, его рука сложилась в коготь, и он резко потянул. Хлынула грозная сила, яростно хватая этот мерцающий символ, отрывая его от ствола. Па. Па. Когда символ исчез, дерево небесного символа духа начало с ужасающей скоростью распадаться, все его ветви с грохотом разрушились. Линь Дун держал символ дерева в руке, прежде чем взмахнуть рукой, и убрав ее в свою сумку Цинькунь. Тут же, он ощутил злобное убийственное намерение позади. «Парень, я дам тебе один шанс, передай его мне, и я сломаю всего лишь одну из твоих рук, и, возможно, я сохраню твою жизнь». Черная фигура парила в воздухе, в то время, как его взгляд был столь же жутким, как у призрака, он непоколебимо смотрел на Линь Дуна. Его слова были полны сильным убийственным намерением, что заставило лица Мо Тея и остальных до смерти побледнеть. Тем не менее, следующие слова Линь Дуна заставили их тела задрожать, будто они были в пещере изо льда. Ответ Линь Дуна был очень прост, и состоял лишь из четырех слов. Тем не менее, они заставили черную фигуру возмутиться настолько, что он не мог не задрожать от гнева. «Ты, должно быть, бредишь». Когда они увидели, что черная фигура достигла предела своего гнева, Мо Тей понял, что они больше не смогут примириться с практиком стадии нирваны. Глава 446. Козырная карта. «Хорошо, раз ты настаиваешь». Выражение лица черной тени один было невероятно мрачным. Оба его глаза были полны нескрываемого убийственного намерения. Черная тень злобно смотрела на Линь Дуна и сказала: «Сопляк, ты же не думаешь, что можешь действовать передо мной столь высокомерно лишь потому, что тебе удалось отогнать практика стадии нирваны». По его словам, было очевидно, что он стал свидетелем столкновения между Линь Дуном и Хуа Юнь снаружи долины громового гранита. Тем не менее, он не мог не поиздеваться над произошедшим. Исходя из способностей Линь Дуна, он не продержится более чем 10 обменов ударами в смертельном бою с практиком стадии нирваны. Линь Дун не пытался парировать слова черной тени, и лишь улыбнулся. В то же самое время, он не демонстрировал никаких признаков послушной передачи символа древесных жил. Несомненно, действия Линь Дуна заставили лицо черной тени окраситься пеплом. Видя происходящее, лица Мо Тея и остальных побледнели. Они видели, как Линь Дуну повезло в столкновении с Хуа Юнь снаружи долины громового гранита, то было просто пари. Но прямо сейчас, они были в другой ситуации, черная тень не была доброжелательным человеком. Если Линь Дун не передаст символ древесных жил, он этого так не оставит. По сравнению с бледными лицами Мо Тея и его товарищей, несмотря на то, что сердца Мо Лин и остальных бились очень быстро, они все же верили в Линь Дуна. С того дня, когда они ступили на древнее поле боя, Линь Дун совершил для них многочисленные чудеса, будто бы количество тузов в его рукавах было бесконечным. Атмосфера в просторной каменной комнате застыла, и в воздухе витало напряжение. Незаметно, леденящая аура рассеялась по всему храму, заставляя всех еще больше встревожиться. «Мальчишка, ты потерял свою последнюю возможность вымолить у меня прощение». Напряженная атмосфера продлилась мгновение, прежде чем черная тень медленно раскрыла рот. Услышав эти слова, Мо Тей и остальные были шокированы. По всей видимости, у этого практика стадии нирваны кончилось терпение. Бах! С ледяным блеском, черная тень сделала шаг вперед. Мгновенно, всплеск энергии Юань хлынул вперед, и искры золотого света засияли под его кожей. Не демонстрируя и следа использования боевых искусств, его тело тряхнуло, оно стало размыто блестящим, и он нанес громоподобный удар в сторону Линь Дуна. Воздух взорвался от мощи его удара. Практики стадии нирваны обладали настоящим золотым телом нирваны, что было их самым могущественным оружием. Даже практики в полушаге в стадию нирваны не осмелятся препятствовать столь могущественной личности. Было очевидно, что черная тень не собиралась сдерживаться в своей атаке. Этот звуковой удар был резким и ловким, он был нацелен прямо на жизненно важные точки в груди Линь Дуна. Если этот удар достигнет своей цели, то он оставит на его теле кровавую дыру. ХМФ. Видя, насколько безжалостны были атаки черной тени, взгляд Линь-Дуна застыл, но он не отступил. С дрожью в теле, искры золотого света также вспыхнули под кожей Линь-Дуна. Несмотря на то, что его золотое сияние не было столь концентрированным, как у черной тени, оно источало несокрушимое чувство. Как только золотое сияние вспыхнуло под кожей Линь-Дуна, из его тела также исторглась невероятная энергия. Сразу же, глаза Линь-Дуна вспыхнули огненным пламенем, и без малейших колебаний, под удивленными взглядами Мо Тея и остальных, он нанес удар сияющий золотом, и столкнулся с ударом черной тени. Бум! Низкий и пронзающий удар раздался в каменном храме. Ужасающая волна энергии пронеслась по храму, и некоторые из эликсиров рядом обратились в пыль. Бац! Бац! Линь-Дуна яростно отбросила, и в то же время... Из его тела раздавались непрекращающиеся крошечные взрывы. Очевидно, его тело было охвачено невероятно могущественной силой. Столь ужасающей мощи было достаточно, чтобы сокрушить тело практика в полушаге в стадию нирваны. Тем не менее, несмотря на то, что тело Линь-Дуна было отброшено атакой назад, на нем не было следов серьезных ран. Наоборот, от столь мощной атаки, золотое сияние на его теле стало более блестящим. Удар 2. Тело Линь-Дуна яростно врезалось в огромный столб. Множество трещин появилось на поверхности толстого и прочного столба. Именно в этот момент Линь-Дун наконец смог полностью стабилизировать свое тело. ТСС. Видя, что Линь-Дун не был серьезно ранен, после получения сильного удара практика стадии нирваны, Мо Тей и остальные глубоко вдохнули холодного воздуха, будучи в то же время озадаченными. Золотое тело нирваны в воздухе. Черная тень тоже уставилась на слабо различимое золотое сияние под кожей Линь-Дуна. Вскоре он пришел к осознанию и усмехнулся. «Неудивительно, что ты столь высокомерен. Похоже, что у тебя боевое искусство усиления тела, вроде золотого тела нирваны. Однако, я могу сказать тебе, что ты слишком доверчив, если поверил, что сможешь противостоять практику стадии нирваны с одним лишь своим боевым искусством». Как только он договорил, все тело черной тени окутало ослепительное золотое сияние. Интенсивность этого золотого сияния была во много раз сильнее, чем золотое тело малой нирваны Линь-Дуна. «Давай посмотрим, сколько раз твоя имитация золотого тела нирваны выдержит мои атаки». В этот раз, черная фигура использовала всю мощь своего золотого тела нирваны, внезапно ринувшись в атаку. На лице Линь-Дуна появился неутешительный взгляд, он смотрел на увеличивающееся золотое сияние в его глазах. После предыдущего столкновения, он понял мощь практика стадии нирваны. Чтобы сопротивляться, он мог использовать лишь золотое тело малой нирваны, но этого было недостаточно. Независимо от того, что случится, его возможности меркнут с практиком стадии нирваны. Вид золотой фигуры с невероятно подавляющей мощью быстро увеличивался в его глазах. Давление, сопровождающее атаку, создавало множество трещин на полу вокруг Линь-Дуна. «Линь-Дун, быстро беги отсюда!» Мо Тей и остальные закричали так, что сердца дошли до горла, когда они увидели, что происходит. Очевидно, практик стадии нирваны выкладывался на полную и собирался убить Линь-Дуна. Пытаться сбежать, из золотого сияния раздался пронзительный смех. Смотря на спокойное лицо Линь-Дуна и думая о том, как это лицо позже будет разбито, кровожадное наслаждение вспыхнуло в его разуме. Вжих! Золотое сияние пронзало воздух, кулак черной тени, что, казалось, сделан из настоящего золота, заставлял взрываться воздух и рвался к голове Линь-Дуна. С подобной скоростью и коротким расстоянием между черной тенью и Линь-Дуном, избежать этой атаки, даже на невероятной скорости, было невозможно. Сдохни! Лицо черной тени стало зловещим и искаженным. Тем не менее, как только он собирался нанести удар, он увидел, как усмешка мелькнула в глазах Линь-Дуна. Донг, не имея шанса понять насмешливый взгляд в глазах Линь-Дуна, воздух внезапно пронзило красное свечение. В этот момент появился холодный кулак и столкнулся с звуковым ударом с громким грохотом. Ужасающая энергетическая рябь поглотила все место. Огромные трещины и щели появились на полу каменной комнаты. Все каменные столбы взорвались, комната, казалось, разрушится. Видя, что произошло, Мо Тей и остальные отступали, совершенно не колеблясь. Затем, с мертвецки бледными лицами, они оглядели каменную комнату, которая сейчас была окутана облаками пыли. Неважно, насколько могущественным был Линь-Дун, он должен был умереть от столь могущественной атаки. Бах-бах-бах! Из облаков пыли вылетела фигура, обеими ногами плотно стоя на земле, оставляя два глубоких следа на полу. Чудовищная энергия сочилась из тела фигуры, создавая в воздухе взрывы. Вжих! Фигура яростно врезалась в стену храма. Как только тело остановилось, он выплюнул пригоршню крови. Свист! Моти и остальные сосредоточили взгляды на этой фигуре. То, что они увидели, заставило их застыть на месте. У них глаза были на выкоте, будто они увидели призрака. Потому что жалкая фигура, что вылетела из облаков пыли и выплюнула пригоршню крови, была таинственным практиком стадии нирваны. Разумы Моти и остальных, казалось, были в оцепенении, они ошарашенно смотрели на произошедшее. Даже черная тень подняла голову в недоумении, вытирая пятна крови у рта и смотря на облака пыли. Бац-бац! Это продолжалось лишь короткий миг, прежде чем из облаков пыли раздался звук шагов. Затем они повернули голову и увидели фигуру, медленно выходившую из облаков пыли. Спокойное лицо которой оставалось непоколебимым. Взгляд Моти и остальных уперлись в лицо Линь Дуна. В этот миг они внезапно обнаружили, что позади Линь Дуна стояла высокая фигура, словно верный телохранитель. Как только они перевели взгляды на эту высокую фигуру, они обнаружили, что все его тело сияло пламенем. Они отчетливо видели ее черты лица, но могли лишь смутно ощутить мощь, исходящей от нее энергии. Это ввело их в состояние шока. Через какое-то время, бормотание, содержавшие следы невероятного шока и удивления, вышли из их ртов. Нир. Практик стадии нирваны. 1. Прощай, фигура. 2. ПП. На самом деле тут был Трамп. Глава 447. Главная комната. Пылающая фигура молча стояла позади Линь Дуна. Несмотря на то, что она не шевелилась, но источала энергию, из-за которой трепетало сердце. В этот миг, погруженная в беспорядок каменная комната была в абсолютной тишине. Неважно кто, Мутей, Молин или практик стадии нирваны в черном, все они с удивлением уставились на пылающую фигуру за Линь Дуном. Откуда на его стороне может быть практик стадии нирваны? Мутей и его товарищи с неверием пробормотали про себя. Они никогда не видели Линь Дуна с телохранителем стадии нирваны раньше, и по удивленным лицам Трия Молина, было очевидно, что они также были в неведении. «Марионетка души, так это твой козырь», — сказал практик стадии нирваны в черном один, хриплым и мрачным голосом, медленно вытирая следы крови на уголках своего рта. Он был намного опытнее, чем Моти и остальные, поэтому он чувствовал, что у пылающей фигуры нет никаких следов сил человека. Для него было очевидно, что пылающая фигура была какой-то марионеткой души. Тем не менее, даже в этом случае, сердце практика стадии нирваны в черном не могло не дрогнуть, и он уставился на марионетку кровавой души со страхом и с жадностью. Даже он сам не обладал столь превосходным артефактом. «Марионетка души», услышав эти слова, Моти и остальные были ошеломлены. Вскоре они пришли в себя и завистливо посмотрели на Линь Дуна. Подобные артефакты были невероятно редки, и никто не ожидал, что в арсенале Линь Дуна такой найдется. Теперь они наконец-то поняли, почему Линь Дун оставался спокоен, когда столкнулся с Лин Чжи и Лю Юань. Выходит, что в его рукаве была столь устрашающая сила. Одной марионетки души было достаточно, чтобы справиться с практиком стадии нирваны. Со столь необычным практиком стадии нирваны в качестве телохранителя, с чего бы Линь Дуну бояться Лин Чжи и его товарищей? Линь Дун не ответил, усмехнувшись. Он повернулся взглянуть на практика стадии нирваны в черном, слегка улыбаясь, он спросил: «Так что ты собираешься делать дальше?» Услышав эти слова, в глазах практика стадии нирваны тут же появился холодный свет. Тем не менее, увидев рядом с Линь Дуном марионетку кровавой души, у него не было другого выбора, кроме как подавить свой гнев. Из предыдущего столкновения с марионеткой кровавой души он понял, что если начнется бой, то марионетка души его ужасно изобьет. Текущая ситуация в мгновение ока стала для него неблагоприятной. Стало ясно, что сейчас ему придется отложить идею захвата символа древесных жил. «Малец, не будь собой так доволен. Оскорбив мою империю дьявольского утеса, боюсь, в будущем у тебя не будет легких деньков. Жалкая марионетка души не сможет защитить тебя на древнем поле боя». Зловеще ухмыльнулся практик стадии нирваны в черном, холодно глядя на Линь Дуна. «Империя дьявольского утеса», услышав это название, Линь Дун не слишком-то отреагировал. Вместо этого, это у Мотея и остальных резко изменились выражения лиц. Когда они увидели расслабленное лицо Линь Дуна, они не могли не заговорить одновременно. Линь Дун, боюсь, что в этот раз возникнут проблемы. Я уже слышал об империи Дьявольского Утеса. Эта империя, могущественная даже среди империй высшего звена. Невозможно, что в этих империях есть только один практик стадии нирваны. Более того, эти люди невероятно мстительны. Если ты их оскорбишь, они будут искать мести. Исходя из моих сведений, имя однажды была стерта с лица земли империя высшего звена. Услышав это, взгляд Линь Дуна стал немного серьезнее. Похоже, что империя Дьявольского Утеса была грозной фракцией. Эй, парень, если ты послушно отдашь сейчас символ древесных жил и передашь марионетку души, о вражде между нами можно будет легко забыть. Иначе, я боюсь, что у тебя может не быть шанса проявить себя на древнем поле боя. Практик стадии нирваны в черном усмехнулся, с нотками дерзости, увидев изменения в глазах Линь Дуна. Линь Дун нахмурил брови и бросил на черную фигуру взгляд, прежде чем ответить безразличным тоном. «Меня не волнует, кто ты и из какой ты там империи. Я никогда, ничего, из того, что мне принадлежит, не отдавал другим. Проваливай». Взгляд Линь Дуна резко стал серьезным, и с последним словом его лицо вспыхнуло убийственным намерением. «Ты». Практик стадии нирваны в черном был в ярости, увидев отношение Линь Дуна. Он предполагал, что, использовав имя империи, Линь Дун ему уступит. Однако он не ожидал, что вместо этого он станет высокомерным. «Хорошо, сейчас ты можешь быть упрямым, но рано или поздно я заставлю тебя пожалеть о своих действиях». Тем не менее, злость была лишь злостью. До тех пор, пока здесь марионетка души, он не посмеет что-либо сделать. Яростно взглянув на Линь Дуна, черная фигура двинулась, выбегая из каменной комнаты и быстро исчезая. Когда Мо Ти и остальные наблюдали, как практик стадии нирваны в черном исчезает, они тихо вздохнули с облегчением и быстро перевели взгляды на Линь Дуна и горько рассмеялись. «Брат Линь Дун, оскорбление подобного противника в будущем станет проблематичным. Разные ситуации требуют разные действия. Здесь нет совершенно ничего проблематичного. Если вы боитесь проблем на древнем поле боя, то вам будет тяжело проявить себя среди остальных. В таком случае, как вас выберут суперсекты?» Линь Дун улыбался. Империя Дьявольского Утеса несомненно была проблемной, но ему совершенно не нужно было их бояться. В прошлом, когда он только покинул крошечный Янь-Сити, если бы он боялся каждой мелочи, достичь того, что у него есть сейчас, было бы сложно. Мо Ти мог лишь горько засмеяться, ничего не говоря, после того, как увидел, что Линь Дун преуменьшает эту проблему. После этих нескольких дней общения с Линь Дуном, он понял, что тот был загадочен и непредсказуем. С энергией лишь на пике стадии проявления, Линь Дун был способен на прямое столкновение с практиком стадии нирваны, и даже обладал грозным защитником, марионеткой души. Возможно, только личность вроде Линь Дуна не будет бояться великих сил, вроде империи Дьявольского Утеса. «Идем, в каменном храме должны быть и другие артефакты. Вы не должны уйти с пустыми руками». Линь Дун рассмеялся, сменив тему. Он оглядел каменную комнату, что была в полном беспорядке. Множество эликсиров в комнате были уничтожены во время боя, поэтому они могли лишь пойти в другие части каменного храма. После того, как Линь Дун договорил, он взмахнул рукой и вернул марионетку кровавой души в каменный талисман. После чего он вышел из каменной комнаты и пошел по коридору, что вел в другие места. Позади него Мо Лин, Мо Тей и остальные бросились его догонять. Компания прошла через сложную, лабиринтоподобную каменную комнату. По пути они смогли извлечь некоторую выгоду. В некоторых каменных комнатах были кучи пилюль нирваны. Вместо того, чтобы взять эти пилюли, Линь Дун позволил Мо Тей, Мо Лину и остальным разделить их между собой. В конце концов, он уже получил символ древесных жил, в котором отчаянно нуждался. Если он сможет его переработать, его ментальная энергия сможет прорваться на стадию небесного мастера символов. Когда это время настанет, он сможет столкнуться с настоящим практиком стадии нирваны в одиночку, без помощи марионетки кровавой души. Через полчаса хождения по коридорам в каменном храме, Мо Ти и остальные довольно много собрали. Их лица были довольными и взволнованными, очевидно, они думали о выгоде от этого путешествия. Более того, с Линь Дуном, наблюдавшим за ними со стороны, им не нужно было волноваться о том, что другие фракции умыкнут у них найденные сокровища. В конце концов, Сейчас Линь Дуна не мог остановить даже практик стадии нирваны. Иногда Линь Дун и его товарищи сталкивались с другими. Некоторые из них были из Ян-Сити, в то время как другие были незнакомцами, которых они никогда раньше не встречали. Тем не менее, после встречи, они тут же расходились. Было очевидно, что они хотели тратить время только на поиск сокровищ. Линь Дун и компания собрала довольно много. После нескольких неверных поворотов, они обнаружили, что путь перед ними вел в невероятно огромную, главную комнату. Уставившись на главную комнату, что появилось прямо перед ними, Линь Дун и его товарищи несколько опешили. Вскоре, они разгорелись страстью. Все знали, что самая важная вещь в долине Громового – настоящее сокровище, что привлекало множественную элиту и империи высшего звена – это таинственный древний ключ, сокровище, являвшееся смертельной приманкой. Даже могущественное существо, вроде куницы, пускало слюни из-за пилюли сансары в древнем кладе, что уж говорить об остальных. Идем. Поэтому, когда перед глазами Линь Дуна появилась главная комната, он без колебаний махнул рукой и повел остальных внутрь. Главная комната была невероятно обширной и просторной, и выглядела, словно огромный колизей. Сейчас, в главной комнате уже было множество групп. Линь Дун оглянулся, и заметил Линь Чжи, Лю Юань и их компании, что неожиданно, тоже, добрались до главной комнаты. Слева были две группы из Империи Тысячелетнего Льда и Великой Империи Ворона. Линь Дун осмотрел главную комнату. Через некоторое время, его взгляд остановился на месте, где собрались пять черных фигур. Несмотря на то, что их было немного, Линь Дун чувствовал, что даже Хуа Юнь, Вумо и их товарищи их смертельно боялись. Внезапное появление Линь Дуна и его товарищей привлекло множество взглядов. Одна из черных фигур обернулась, и его выражение мгновенно потемнело. Он был тем, кому ранее не удалось украсть у Линь Дуна символ древесных жил. Линь Дун взглянул на него, на лице фигуры появилась угрожающая улыбка. Будто кролик попал в логово волка, невероятно зловещее зрелище. Тем не менее, зловещая улыбка черной фигуры совершенно не влияла на ментальное состояние Линь Дуна. Линь Дун продолжал осматривать место, пока его взгляд не остановился на глубочайшей зоне главной комнаты. В том месте парила сфера света. В ней был странно выглядевший, ключе подобный объект, что источал необычное сияние. Таинственный древний ключ. Когда Линь Дун смотрел на объект в сфере света, его зрачки моментально сузились. В то же самое время он чувствовал, как куница в каменном талисмане становится все более взволнован. 1 пп. Теперь он просто практик в черном. Глава 448. Ловушка. Из-за появления группы Линь Дуна, все в зале тут же переключили свое внимание. Когда Линь Чжи, Лю Юань и остальные увидели Линь Дуна, они слегка обрадовались. В конце концов, Линь Дун тоже был из Ян-Сити. Поэтому, в сравнении с остальными, они действительно могли ему доверять. Что касается Хуа Юнь, Вумо и остальных черных фигур, они просто на него взглянули. Независимо от того, насколько внушительным было выступление снаружи долины Громового Гранита, по их мнению, он все еще ничего не стоил. Мастер Му, это тот парень, умыкнул дерево небесного символа духа. Тем не менее, как только они собирались отвести от него взгляд, среди черных фигур, один из практиков стадии нирваны, что до этого бился с Линь Дуном, язвительно на него уставился. Прежде чем обратиться к худому человеку перед собой, Хаэм, когда они услышали его слова, за исключением группы Линь Дуна, все в главном зале были ошеломлены. Вскоре, в их глазах мелькнул своеобразный блеск. Эта черная фигура могла сравниться с Хуа Юнь, но Линь Дун смог у него что-то забрать. Это означает, что Линь Дун на самом деле был исключительным, или что эта черная фигура была бесполезной. Пик стадии проявления, человек по имени Мастер Му поднял голову, прежде чем показать свое бледное, но ужасающее лицо. Взглянув на Линь Дуна, он небрежно отметил: «Мастер Му, у этого парня есть невероятно могущественная марионетка души. Я бился с ней», черный человек, казалось, заметил недовольство и гнев в словах Мастер Му и быстро объяснил. «Марионетка души», после сказанного, в главном зале, у некоторых людей дрогнули сердца. Вскоре, на Линь Дуна больше никто не смотрел свысока. Вместо этого, их взгляды были наполнены серьезностью. Все знали, насколько могущественными были марионетки души. Даже слабейшая марионетка Луши была равноценна практику стадии нирваны. Поэтому, этот парень пика стадии проявления на самом деле обладал столь мощным козырем. Линь Чжи и Лю Юань переглянулись. Когда они оба увидели трепет в глазах друг друга, они наконец-то поняли, Почему Линь Дун, что был из крошечной империи лишь на пике стадии проявления, совершенно их не боялся? Потому что в его рукаве был настолько сильный козырь. Похоже, что мы недооценили этого парня. На лицах Хую Юнь и Ву Мо был трепет. Они не ожидали, что Линь Дун так сильно скрывал свои силы. Человек по имени Мастер Му внимательно смотрел на Линь Дуна и затем отвел взгляд. После чего, используя голос, что был слышен лишь его людям, он тихо сказал: «Нет необходимости заботиться о нем. Наша самая важная цель – это получить таинственный древний ключ. Прежде чем мы его получим, нет нужды провоцировать кого-либо еще из-за дерева небесного символа духа. Уладим все после того, как получим таинственный древний ключ». Если Линь Дун был обычным практиком пика стадии проявления, возможно, он бы просто убил бы его прямо сейчас. Тем не менее, хотя на первый взгляд он казался практиком пика проявления, на самом деле, он обладал довольно могущественной марионеткой души. Это заставило мастера Му пересмотреть свое решение. Собственно говоря, даже если у Линь Дуна есть марионетка души для своей защиты, основываясь на силе их империи Дьявольского Утеса, им не нужно было его бояться. В конце концов, как только они отправят человека, чтобы остановить марионетку души, Линь Дун будет словно кусок мяса на разделочной доске. Тем не менее, на данный момент, они не привели много людей. Более того, рядом были Империя Тысячелетнего Льда и Великая Империя Ворона, и у них не было лишних сил, чтобы справиться с Линь Дуном. Поэтому, хотя их Империя Дьявольского Утеса и работала в тиранической манере, сейчас они должны были притихнуть. Когда они услышали слова мастера Му, хотя практик стадии Нирваны в черном, что раньше пострадал от рук Линь Дуна, чувствовал недовольство, он больше не говорил. Вместо этого, он стиснул зубы и кивнул. В конце концов, как только они получат таинственный древний ключ, они дадут знать этому парню, какую ему придется заплатить цену за оскорбление Империи Дьявольского Утеса. Что касается взглядов из толпы, Линь Дун оставался довольно спокойным и не действовал высокомерно. Хотя его марионетка кровавой души позволяла ему выстоять против практика стадии Нирваны, этого не было достаточно, чтобы заставить практиков стадии Нирваны его бояться. В лучшем случае, они будут к нему насторожены и не будут смотреть на него свысока, как раньше. В главном зале атмосфера успокоилась из-за его внезапного вмешательства. Мгновением позже, все они пришли в чувство. После чего, бесчисленные пары глаз уставились на сияющий шар в глубине главного зала. Взгляд Линь Дуна тоже был сосредоточен на этом светящемся шаре. Вскоре, его зрачки медленно сузились, прежде чем он вновь оглядел окружение. После чего, он понял, что на стенах главного зала было несколько правдоподобных каменных статуй. Тем не менее, озадачило его то, что статуи казались одинаковыми, отличаясь только выражениями. Хан Юнь, Ву Мо, для получения таинственного древнего ключа, моя империя Дьявольского Утеса обязана преуспеть. Если вы оба позволите нам его получить, наша империя Дьявольского Утеса сможет установить с вашими империями хорошие отношения. Когда Линь Дун осматривал окружение, этот худой человек, которого звали Мастер Му, внезапно медленно заговорил.